Я сообщил ей адрес полицейского участка и сказал, что сегодня он уже закрыт. Мне казалось, что ей лучше не идти туда сразу. На сегодня с нее было достаточно. Когда она ушла, из гостиной вышла фрау Залевски. «Неужели кроме меня здесь нет никого?» — спросил я, злясь на самого себя. «Только господин Джорджи. Что она сказала?» «Ничего. Тем лучше». «Как сказать? Иногда это бывает и не лучше». «Нет у меня к ней жалости», — энергично заявила фрау Залевски. «Ни малейшей». «Жалость — самый бесполезный предмет на свете», — сказал я раздраженно. «Она обратная сторона злорадства, да будет вам известно». «Который час?» «Без четверти семь». «В семь я хочу позвонить фройлен Хольман, но так, чтобы никто не подслушивал. Это возможно?» «Никого нет, кроме господина Джорджа. Фриду я отправила». «Если хотите, можете говорить из кухни. Длина шнура как раз позволяет дотянуть туда аппарат». «Хорошо». Я постучал к Джорджу. Мы с ним давно не виделись. Он сидел за письменным столом и выглядел ужасно. Кругом валялась разорванная бумага. «Здравствуй, Джордж», — сказал я. «Что ты делаешь?» «Занимаюсь инвентаризацией», — ответил он, стараясь улыбнуться. «Хорошее занятие в сочельник». Я поднял клочок бумаги. Это были конспекты лекций с химическими формулами. «Зачем ты их рвешь?» — спросил я. «Нет больше смысла, Робби». Его кожа казалась прозрачной. Уши были как восковые. «Что ты сегодня ел?» — спросил я. Он махнул рукой. «Неважно. Дело не в этом. Не в еде. Но я просто больше не могу. Надо бросать». «Разве так трудно?» «Да». «Джорджи», — спокойно сказал я, — «посмотри-ка на меня. Неужели ты сомневаешься, что и я в свое время хотел стать человеком, а не пианистом в этом блядском кафе «Интернациональ»?» Он теребил пальцы. «Знаю, Робби, но от этого мне не легче. Для меня учеба была всем. А теперь я понял, что нет смысла, что ни в чем нет смысла. Зачем же, собственно, жить?» Он был очень жалок, страшно подавлен, но я все-таки расхохотался. «Маленький осел», — сказал я, — «открытие сделал. Думаешь, у тебя одного столько грандиозной мудрости? Конечно, нет смысла. Мы и не живем ради какого-то смысла. Не так это просто. Давай, одевайся, пойдешь со мной в «Интернациональ». Отпразднуем твое превращение в мужчину. До сих пор ты был школьником. Я зайду за тобой через полчаса». «Нет», — сказал он. Он совсем скис. «Нет, пойдем», — сказал я. «Сделай мне одолжение. Я не хотел бы быть сегодня один». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Ну, как хочешь», — ответил он безвольно. «В конце концов, не все ли равно?» «Ну вот видишь», — сказал я, — «для начала это совсем неплохой девиз».